Глава 14. «Вот почему, если человек с бородой и в челме, то он обязательно террорист?» Эбер любовно оглаживал длинную белую бороду, бонусно восстановленную гейммастером на прощание. Они медленно шагали по центральной площади Норта, куда их поспешил вернуть ГМ Джек после очередного сеанса разговора с начальством. Джонни стал требовать вернуть их обратно в аукционный зал, лишний раз тревожить белого как простыня и изрядно нервничающего человека ему показалось излишним. «Почему?» — без особого интереса поддержал беседу Джо. Мысли шерифа крутились вокруг скорого визита Бриджит. Голос, коим она предупреждала об этом, был далек от дружелюбия и не предвещал теплой встречи, что весьма расстраивало Лоренса. Как-то иначе он себе представлял встречу со своей работодательницей и спасительницей. «Потому что люди перестали читать хорошие книги», — мудро изрек гном. «Вот, например, старик Хоттабыч тоже в челме с бородой и летает». «Это кто?» — заинтересовался шериф. «Сказочный персонаж вроде Джина с волшебной бородой», — охотно объяснил Эбер. «Вырывает волосок, говорит волшебное слово и свое желание. Вот так!» Эбер выдернул часть бороды, скомкал ее и произнес. «Страх тебе дох, да чтоб он сдох!» «Опасный старик», — уважительно кивнул Джо. «Да при чем здесь старик? Вон там ушастый диверсант стоит, который мне бороду испортил!» Гном оставил в покое свою бороду, указал пальцем на другой край площади и хищно оскалился. «Сейчас я ему уши-то подровняю!» «Стоп, стоп, я тебя прошу, начни с переговоров, вдруг ты ошибся!» — увещевал друга Джо, взглядом намекая спрятать двуручный топор обратно. «Только ради тебя!» — вздохнул бородатый, убрал оружие и крикнул через всю площадь. «Эй ты, хмырь волосатый! Да-да, я к тебе обращаюсь!» «По-моему, переговоры проводятся немного не так», — шепнул Лоренс на ухо товарищу. «Я знаю толк в переговорах. 5 лет на привозе», — ответно шепнул Эбер и двинулся навстречу эльфу. «А еще у него татуировка на лбу. У нашего такой точно не было», — добавил шериф, рассматривая лицо приближающегося стража. «В гайде пишут, что это знак принца ветви». «Да?» — нейтрально переспросил гном, отчего-то замедляя шаг, а после и вовсе останавливаясь. «Те трое, что сейчас идут к нам, его личная охрана. По сведениям из руководства по игре, ассасины 500 уровня», — мрачно констатировал Джо. «По-моему, надо извиниться». «Абсолютно согласен!» — к радости шерифа товарищ согласился с логичным доводом. «Но это мы успеем сделать, если нас поймают. Бежим!» Гном резко дернул Джо за руку и силой втащил в узкий проулок между двумя зданиями. «Не отставай!» — прокричал Эбер, не оборачиваясь на бегу. Закоулки сменялись внутренними двориками, заброшенными постройками и лабиринтами стен плотной городской застройки. «Нас догоняют!» — Джо явно заметил нескольких эльфов на крышах зданий. Для преследователей все маневры оставались открытой книгой. С высоты было легко следить за беглецами, а крыши позволяли срезать путь и быстро догонять цель. «За мной!» — проревел Эбер загнанным зверем. «Бежим, ворочий квартал!» И вновь стены, переходы и мелодичная музыка ругательств на всех языках мира от сбитых на земь прохожих. Джо еле успевал за маневрами ведущего, а под конец чуть не сбил его с ног, когда гном резко затормозил перед огромным зданием. Над массивной дубовой дверью висел настоящий бочонок и монструозного размера пивная кружка, явно отражая суть заведения. «Идеально!» — выдохнул гном. «Подойди вон к тому проулку и будь готов бежать еще быстрее!» — скомандовал Эбер и пошел к двери. Джонни стал спорить и занял указанную позицию, хотя вся его суть буквально кричала, что добром все это не закончится. Тем временем Эбер с видимым усилием открыл дверь, замер на входе, чтобы все внутри заведения обратили на него внимание, решительно вздохнул и во всю мощь легких проорал: «Все орки-педики!» Мимо ошарашенного Джо метеором промелькнуло что-то небольшое и стремительное. «Бежим!» — проорал фразу, ставшую девизом этого вечера, моментально материализовавшийся в гнома метеор. «Тут извинениями точно не отделаешься!» «Но зачем?» — на очередном повороте Джо смог задать так волнующий его вопрос. «За нами бегут эльфы!» — гном берег дыхание и произносил слова вместе с выдохами. «Теперь за нами бегут и орки!» «Рано или поздно они столкнутся, и им станет не до нас! Гениально, не правда ли?» «Нет!» — заорал Джо, не понимая, как можно было вляпаться на пустом месте в такую огромную заварушку. «Мы почти у цели!» — довольно ответил гном, указывая на высокие шпили ворот. «Как только добежим до загона, заводи дракона, я задержу преследователей!» Мимо патрульной пары стражников промчались с интервалом меньше, чем в минуту. Вначале человек с гномом, затем пятеро эльфов с обнаженными кинжалами и следом 30 очень злых орков, размахивающих кривыми саблями. «Отличная сегодня погода», — глядя им в спину и почесав собственную, отметил первый стражник. «Да, солнышко и легкий ветерок». «Чудесно», — ответил второй, поворачиваясь в сторону города. «Хорошо-то как», — первый развернулся вслед за ним. «Всегда бы так спокойно было». «Что значит штраф?» — Ирил Себера пытался нависнуть над смотрителем загона для питомцев, благо подходящий пенек компенсировал разницу в росте. «Ваш дракон перепугал всех животных. У нас куча жалоб», — стоял на своем смотритель. «Более того, их владельцы не могут забрать своих подопечных». «Так, а кто им мешает?» — возмутился гном. «Пусть подходят и забирают». «Конкретно владельца единорога смущает, что его питомец находится в лапах вашего чудовища. Уже 6 часов!» — язвительно отозвался служащий. «Но дракон же его не съел?» — продолжил спор Эбер. «Он его лижет. У единорога страшный стресс. Животное дважды пыталось отползти, пока дракон спал, но безрезультатно», — схватился за голову смотритель. «Слушайте, друг мой», — гном сменил тон и дружески приобнял служащего. «Все мы в детстве любили засыпать с игрушками. Например, с Мишкой. Кстати, тут же был Мишка». Гном зорко оглядел загон. «Он сопротивлялся», — всхлипнул смотритель. «Но... жалко Косолапова», — задумчиво сказал Эбер и продолжил. «Так вот, Арчибальду и месяца нет. Он маленький, ему страшно в большом городе, поэтому он прижал к груди лошадку». «Не лошадку, а как королевского единорога». «А он думает, еще разбирается?» — развел руками гном. «Давайте отнесемся к этому эпизоду, как к проделке ребенка». «Эбер, плати уже штраф, они сейчас будут тут». Джо смог поднять дракона на ноги, но тот категорически не хотел выпускать из лап единорога. Само же копытное во время увещеваний вновь попытался отползти, но было тут же придвинуто драконом обратно. «А, ладно», — махнул рукой гном. «Видите, бегут 5 эльфов? Это мои друзья, они за нас заплатят». «А если не заплатят?» — смотритель подозрительно посмотрел на Эбера. «Если откажутся, скажите им, что за ними бегут еще 30 моих друзей, и лучше бы им заплатить!» — прокричал гном, цепляясь за лапу берущего разгон дракона. «Всего наилучшего!» Дракон моментально оторвался от земли, с каждым взмахом крыльев превращая в мельчающие фигурки ошарашенного смотрителя, эльфов и орков. «I'll hold on to the leg of the dragon! Watch us, we'll fly away!» — зажигательно орал гном, опьяненный свободой и прохладным ветром, бьющим в лицо. «Я ухвачусь за лапу дракона! Смотри, как мы все улетаем!» — авторский парафраз строки из песни «Hero» рок-группы Nickelback. «Эбер, ты нас демаскируешь», — попытался урезонить друга шериф. «Нас демаскирует гигантская крылатая черная туша», — довольно проорал гном. «Эй, свобода!» «За нами хвост», — обеспокоенно ответил Джо, рассматривая небо позади. «Ну да, огромный черный хвост», — рассмеялся Эбер. «Я не про это. На горизонте несколько точек, и они приближаются», — шериф продолжал всматриваться в небо. «Всадники на гусях или лебедях. «Я читал эту сказку, там все плохо кончилось», — встрепенулся гном. «Настало время учить умение на драконе». Джо без лишних разговоров проучил ветку ледяного дыхания, здраво рассудив, что сжигать преследователей будет вовсе негуманно. В конце концов, их вины в погоне не было. «Подлетают, активируйте умение», — беспокоился Эбер. «Не работает». Джо пытался активировать ледяное дыхание, но система твердила о невозможности использования. Причем направление использования не имело значения. Умение отказывалось работать как прямо по курсу, так и в другие стороны. «У него в пасти единорог!» — заорал бородатый. «Вот и не работает!» «Арчи, или выплюни, или лети быстрее!» Джо был вынужден идти на крайние меры. Преследователи были очень близко. Один из них уже тянулся за луком. Секундой позже Джонатана буквально вжало в седло. Дракон принял решение и моментально развил такую скорость, что в ушах ощутимо засвистело. Преследователи быстро вновь превратились в точки, а позже вовсе пропали из вида. «Оторвались», — облегченно выдохнул Джо, наблюдая, как проносятся под ногами просторы знакомого леса. Тем временем по лесной чаще неслышно крался вол. Огромная туша орка бесшумно порхала по дремучему лесу, умудряясь не задевать ветки и не производить ни единого звука. Главные учители скрытного и тихого хождения, мучений и смерть, чутко дремали на плечах и очень недружелюбно реагировали на любой шум. Валу же был жалко своих ушей, а с некоторых пор он и сам стал получать удовольствие от бесшумного движения. С отрядом пришлось расстаться. Часть соратников негативно отнеслась к результату затеи с драконьими яйцами. Один бросил игры насовсем, и двое бесследно пропали среди бела дня. А еще все они производили слишком много шума. Но Вол не сильно переживал об утрате команды. Его новый отряд оказался не менее эффективен. Два верных питомца слабо напоминали беззащитных цыплят и очень быстро росли в уровнях. Два боевых петуха с яркими гребнями и основательно потрепанными перьями совсем не походили на домашних животных и способны были неприятно удивить любого соперника. Вол на секунду замер. За ветками показалась новая жертва. Огромный крокодил-кабан методично жевал длинные стебли посреди поляны и не подозревал о нависшей опасности. Орк слегка дернул плечом, отдавая смерти и мучению приказ к атаке. Пернатыми стрелами птицы преодолели расстояние и острыми лапами вцепились в загривок жертве. «Кокоряку!» — раздался кровожадный возглас над лесом. «Внимание! Цель шокирована!» — отозвалось системное сообщение. «Кудых-тых-тых-тых!» — вторил ему рев второго питомца, клюнувшего жертву в морду. «Внимание! Цель ослеплена!» — подсказала система. Вол хищно улыбнулся и достал верный топор. Расправа с монстром не заняла много времени. Кошмар леса не мог сопротивляться, пребывая в постоянном шоке от нападок двух пернатых бестий. Орк подобрал добычу, принял питомцев обратно на плечи и мягко погладил мучение по загривку. В этот момент огромная крылатая тень скрыла собой солнце. Вол прикрыл глаза ладонью и взглянул на небо. Губы изогнулись в улыбке. Молчаливый орк позволил себе первую фразу за последние два дня. «Вернулся». Он слегка поморщился от двух клевков в уши и двинулся в сторону города. Как же он ждал этого разговора. На главной площади Норта ветер лениво перекатывал кучи мусора и обломков. За какие-то два часа город стал ареной битвы двух непримиримых соперников — эльфов и орков, и, надо сказать, многие древние здания не смогли пережить данного события. Даже сейчас люди и гномы остерегались выходить на улицы, как, впрочем, и другие жители, кто предпочел остаться в стороне от конфликта, потому на площади было пустынно. Разве что птицы вовсю пользовались ситуацией и с великим удовольствием искали еду в обломках, резвились и устраивали птичьи игры. Один из воробушков заинтересовался молодым и красивым деревцем, вроде как хвойным, но с крупными зелеными листьями, что проросло возле башни магической гильдии. Смотритель башни уверенно отметил бы, что еще утром данного деревца тут не было. Правда, смотритель заперся в подвале башни и не собирался покидать его весь ближайший день. Словом, деревце было довольно странное, но вполне мирное. Потому воробушек прыгнул на веточку и начал вычесывать крылышки. С легким щелчком схлопнулись на воробье ближайшие к нему листья. Деревце моментально покраснело, вытянулось на десяток сантиметров, а через несколько мгновений вновь приняло прежний зеленый цвет. Только несколько воробьиных перьев упали вниз, к кучке таких же. Через пару минут новый воробушек заметил такое прекрасное деревце и тоже решил на нем отдохнуть. К вечеру возле гильдии высилось древо в 3 метра высотой, гостеприимно приглашая горожан отдохнуть в своей тени. Тасья вытерла пот со лба и продолжила полив Меллорнов. Эта привилегия далась ей с боем. Лео категорически отказывался доверять любое ухаживание за деревьями кому бы то ни было, но девушка смогла таки его уговорить. Правда, сейчас она уже не считала свою идею хорошей. Меллорны оказались на диво охочими до полива, так что процедура изрядно затянулась. Неожиданно девушка почувствовала взгляд со стороны. Тасья с улыбкой обернулась, ожидая увидеть благоверного. Но на том месте, где он должен быть, оказались встревоженные ветки и более ничего. Девушка встряхнулась и продолжила полив. Все-таки долгая работа на солнце отрицательно действует на мозги. Через некоторое время вновь появилось ощущение чужого взгляда. Тасья резко дернула головой и смогла увидеть того, кто смотрел на нее. Ведро с водой упало на землю, в коленках появилась дрожь, и только силой воли девушка удержалась от крика. Что-то огромное, с круглыми маслянистыми глазами и витыми рогами, моментально отпрянуло от ворот и умчалось в город. «Но уж нет, она так просто не дастся!» Тасья обнажила боевой веер и двинулась вслед за монстром. Тишина обволакивала сонные утренние улицы, на фоне которых шаги девушки отдавались тревожным стаккато. Тасья медленно передвигалась по улице, осторожно заглядывая за угол каждого дома. Любой шорох, скрип плохо смазанных петель, колышемый на ветру створки, порождали волну мурашек на теле девушки. Неожиданно слева, в узком ответвлении улицы, мелькнула тень. Тасья уловила ее краем глаза, резко повернулась в ту сторону, размахнувшись веером для атаки, и замерла. За то время, пока сердце бешено отстучало 200 ударов, в конце узкой улочки не шелохнулось ничего. Померещилось? Пригрезилось? Девушка упрямо тряхнула головой и сделала шаг в сторону проулка. Тут же что-то огромное мелькнуло справа. «Так не пойдет». Тасья понеслась навстречу страху, вылетела за угол дома и еле удержалась от призыва к противнику выйти и драться, как подобает мужчине. Никого вокруг не было. Тишина незаселенной части города, пустые дома, уснувшие в ожидании своих хозяев. Шум тяжелых шагов раздался совсем рядом, за углом длинного двухэтажного здания с черепичной крышей. Новый рывок вперед открыл вид во внутренний дворик дома с легкомысленно раскрытой дверью, гулко ударявшая косяк каждый раз, когда вихрь сквозняка проносился через здание. Тася с облегчением, себе-то можно не врать, выдохнула и решила, что ей все-таки показалось. Веер отправился обратно в походный мешок. Несколько глубоких выдохов успокоили нервы. Очередной выдох пришелся на разворот через левое плечо. Обратно к дому. Перед лицом оказалась огромная, в бочку размером, увитая острыми рогами, жуткая морда быка. И только недостаток воздуха не дал Тасье прокричать во все горло. Она зажмурилась от страха, когда гигантский монстр шагнул к ней и раскрыл пасть. «Это конец», — пронеслось в голове. Но таблички с отсчетом времени до возрождения не было. Вместо этого шершавый теплый язык лизнул ее в лицо от подбородка до лба. «Фу!» — смущение убрало всякие страхи на второй план. Девушка, не глядя, достала платок и отерла лицо. Тася приоткрыла один глаз, за ним второй, и с некоторым удивлением посмотрела в огромные омуты карих глаз напротив. Сейчас они казались ей не злыми или агрессивными, а очень добрыми и милыми. Существовали словно бы отдельно от смертельно опасного массивного тела и выглядели просительно. «Подтвердите привязку питомца», — деликатно попросила системное сообщение игры. «Подтверждаю», — кивнула Тася, не в силах оторваться от гипнотизирующего кареглазого взора. «Поздравляем», — торжественно сообщила система. «Осуществлена привязка питомца, легендарный босс, длиннорогий убийца. Внимание, имя уже существует и не может быть изменено». «Имя». На передний план вышло любопытство, отодвигая товарок, удивление и страх за свою спину. «Имя питомца — Мигель». Тася вспомнила дядю моряка и выдала краткую характеристику события в четырех сложных бессоюзных предложениях. Система попыталась осмыслить сказанное, но не смогла и добавила цитату в лог ошибок. «Вам просили передать, что Мигель... любил вас на чистом русском», — произнес бык. Лог ошибок пополнился еще одной цитатой.